Дни складывались в недели, а недели в месяцы. Девочки стали набирать форму и вот однажды смогли выиграть у двух мышек. Разрыв был небольшим, всего 4 очка, но на поле вышло еще 2, и уже вчетвером осадили команду по волейболу. А значит, надо было тренироваться еще, чем все с рвением, упорством и солидарностью друг с другом занялись. Рахиль нравилась такая команда, так как чем-то напоминала ей родной Хаффлпафф. Гарри не сидел на месте, а тоже занимался наравне с девочками, хотя было заметно, что Гарри сдерживается, чтобы не смущать своим уровнем команду. Но все отнеслись с пониманием к такому, ведь каким бы он был тренером, если бы не превосходил их во всем. Да и в свободное время он не ходил на пикники с мышками, а упорно изучал какие-то трактаты и вел конспекты. Временами он даже оставлял мышек тренировать команду, а сам удался в мастерские для каких-то опытов. И даже так львиную долю времени он уделял команде и тренировкам. У Гарри всегда были нужные слова поддержки, и он всегда помогал каждой, индивидуально подбирая необходимые тренировки. Казалось, что он не только готовил их к победе, но и прививал нужные моральные и личностные качества, чтобы каждая девочка понимала саму философию победы. Каждую субботу Гарри выдумывал различные развлечения, которыми занимал всех девочек, стараясь сблизиться со всеми и усилить командный дух, что в очередной раз заставляло задуматься Рахиль о распределении Гарри, ведь он точно знал, что такое настоящий дух Хаффлпаффа. Постепенно Рахиль стала проникаться к своему тренеру симпатией, до этого она его уважала и относилась с почтением, но во время тренировок Гарри стал открываться с новой стороны, что заставило ее пересмотреть свое отношение к нему. Да после того, что он заставил ей пройти, после всего, что он ей показал, рассказал и разрешил сделать с пациентами, иначе, как настоящего друга, она не имела права его видеть. А это очень многое значило на Хаффлпаффе. Рахиль также видела, как изменилось отношение и других девочек. Между Сашей и Гарри появились настоящие отношения как между учеником и наставником, которые высоко ценились в волшебном мире. Виктория с самого начала относилась к тренеру, как к забавной шалости и малолетнему недоразумению, но со временем тоже прониклась к нему симпатией, как к брату. К старшему брату, который всегда выслушает, поможет и окажется рядом в трудную минуту. Тереза тоже не осталась в стороне и бегала за Гарри хвостиком, как маленькая сестричка, ценя и радуясь каждому мгновению, проведенным с ним. Ребекка тоже понимала, что они ушли, как тренер и член команды, но возвращались настоящими друзьями. Исключение составляли лишь Мария и Парвати. На Марию было больно смотреть. Все это время Рахиль с Ребеккой от всей души старались ей помочь. Было очевидно, что Мария испытывает к Гарри романтические чувства, полные нежной ранней любви, о чем однажды по секрету призналась девочкам. Но Гарри видел в ней лишь боевую подругу и настоящего товарища, чем знатно ее огорчал. Не помогали даже лично приготовленные пирожные специально для Гарри. И хотя Мария и остальные девочки много раз предлагали, даже Парвати, наконец-то признаться Гарри, Мария все никак не могла признаться самой себе и почему-то не могла перейти черту, которая бы перевела их отношения на новый уровень. С Парвати все было странно, изначально она была близка с Гарри, но что-то между ними произошло, отчего Парвати местами стала краснеть в его присутствии и было заметно, что они стали ближе. Ближе не как друзья или любовники, а нечто иное, что заставляло Рахиль задуматься об их отношениях, такого она еще не встречала. Парвати потел. Шел третий месяц активной тренировки, стояла глубокая ночь, в женском общежитии все спали в повалку после очередного адского дня, наполненного изнурительными тренировками. Когда внезапно, посреди ночи со своей постели подорвалась Парвати Патил и приняла сидячее положение, откинув в сторону одеяло. На Парвати была легкая пижама из небольшой маечки и шортиков. Гарри снабжал свою команду всеми необходимыми вещами для повседневной жизни на любой вкус. Девоньки, какого драконьего хера, возмутилась громко Парвати. Мисс Патил, я сейчас встану, промямлила сквозь сон Тереза, проваливаясь в него обратно. Рахиль и Ребекка даже не пошевелились на возглас, у них сегодня были силовые упражнения на ноги и просто не было сил на ночные разговоры. Нет, девоньки, вы только подумайте, мы уже сколько здесь, а еще никто не залез тренеру под одеяло пощупать его. Парвати, я сейчас пощупаю тебя за твою жопу, если не заткнешься, высказала свою позицию Виктория, переворачиваясь на бок. Патил, в субботу насмотришься на своего Гарри на озере, сквозь сон проговорила Саша, засыпая обратно. «Сколько это можно терпеть?» – возмутилась Парвати в сонном царстве. «Где ваш дух авантюризма?» В ответ было лишь тихое посапывание девочек. «Мария, ау, Мария, ты что, так и будешь спать?» Безрезультатно тормошила Парвати подругу, а та спала, как младенец, местами похрюкивая от толчков подруги. Почувствовав в себе прилив сил, Парвати оглядела спящих сокомандников. Хмыкнув от досады и уперев руки в бока, Парвати плюнула на сон и пошла на выход. На улице стояла приятная теплая погода, словно был разгар июня, а завтра обещал быть дождь. Даже не верится, что в родном Лондоне сейчас стояла дождливая зима, а в горах Шотландии лежал снег. Парвати двинулась, ничем не прикрыв свою пижаму. В Парвати кипел праведный гнев, придавая силы изможденному тренировками телу. Парвати пробралась к домику Гарри, будучи бунтарем и шкодником по своей натуре. Парвати что-то досмыслила в бесшумном передвижении и маскировке. Но дверь оказалась закрыта. Проверив все окна, Парвати не нашла способа проникнуть к своей цели. Сна у Парвати не было ни в одном глазу, все еще злая и раздосадованная, она пошла к озеру ополоснуться в холодной водице. Но по мере приближения она услышала звуки, которые заставили ее присесть, двигаясь медленно и аккуратно, перебегая от одного укрытия к другому. Спрятавшись за столиком для обеда, Парвати аккуратно выглянула. На пляже был Гарри, который тренировался с помесью обезьяны и крысы, которая ловко орудовала боевым посохом. Сам же Гарри выглядел по-другому, но все еще был узнаваем. Без левой руки, орудуя копьем одной рукой, весь в шрамах и татуировках, Гарри отрабатывал удары. Две другие крысы-обезьяны стояли наготове, чтобы в любой момент поддержать свою товарку или сменить ее. Парвати стало стыдно. Пока она отсыпалась с другими девочками и восстанавливала силы, Гарри находил себе возможность дополнительно тренироваться. Причем в воинском искусстве, словно он знал о грядущей битве и готовился. Выходило очень скверно: пока ты спишь, герой защищает твой покой. Парвати стало невыносимо тоскливо от мысли, что Гарри действительно герой и заботится о них. Печаль охватила девочку от осознания того, что Гарри не может с ними смеяться и веселиться, как любой ребенок, а вынужден защищать их детство наравне со взрослыми. «Ты бы подошла к нему поговорить», — послышался шелестящий голос, похожий на шепот, рядом с ней. Парвати вздрогнула и повернула голову. За столом, как ни в чем не бывало, сидел мужчина. Высокий, подтянутый, излучающий уверенность и опасность, мужчина обладал лазурными глазами без белков, черными волосами и бородкой, обе были одинаково коротко стрижены. Он был одет в свой идеальный деловой костюм с начищенными до блеска туфлями. Его лицо одинаково хорошо бы смотрелось, как на простолюдине, так и на аристократе. Вытянутое, с переломанным в нескольких местах аккуратным носом, черты подбородка терялись в бороде, где-то в бороде был аккуратный рот с тонкими губами. Парвати знала мужчину, его звали Ваш, вечный спутник Гарри, который был ему словно тень, отличный друг и помощник друзьям Гарри, и погибель для его врагов. Он входил в десятку причин, почему следовало дружить с Гарри. «Какое тво ваше дело?» — чисто по-гриффиндорски с вызовом возмутилась Парвати. «Я хранитель крови Поттеров, а Гарри мой наследник, поэтому я кровно заинтересован в продолжении его рода, а вы очень подходите ему в подруги. Блеск, какое-то чучело, записало меня в шабалды, которые за ним бегают и хотят от него ребенка», — возмутилась Парвати, продолжая прятаться за столом. «А вы не такая?» «Конечно, нет», — ответила Парвати, насупившись. «Может, тогда пора расставить все точки?» «Вот пойду и расставлю», — грозно топая и полное возмущение Парвати, направившись к Гарри. Ваш улыбнулся своей мелкой манипуляцией и слился с тенью. Парвати направилась к Гарри, и он наконец-то ее заметил. Скомандовав отбой, он упер в землю копье и стал вытирать с себя пот. Парвати все еще пылала гневом, но с каждым шагом она все больше остывала, и на смену гневу приходили другие, новые чувства, которые стала в себе замечать девочка. «Привет, Гарри», — проговорила себе под нос Парвати, мня пальчики перед собой. «Привет, Парвати», — ответил Гарри, улыбнувшись ей, и осмотрел с ног до головы. «Отлично выглядишь». Парвати осмотрела себя, мда, развратная одежонка, которая еле прикрывала начавшую наливаться грудь, босые ноги, длинная коса черных, как смола, волос, которые она не стригла с 5 лет. «А ты вот выглядишь». Парвати с трудом подбирала нужное слово. «Иначе». Гарри ухмыльнулся и окинул себя взглядом. «И, как тебе?» — с ехидной улыбкой спросил Гарри. «Страшно, больно, Печально, но так я выгляжу на самом деле. Парвати присмотрелась, за рождественскую ночь Гарри сильно изменился, не то, чтобы она сильно присматривалась к Гарри или увлеченно его изучала, как ее сестра, но изменения были очевидны. Гарри стал более сухим, но не сильно изменились его движения, появился ровный и красивый загар, а теперь открылись и новые черты. Его татуировки, ювелирные украшения, с которыми он не расставался, видать он готов был снять трусы и выйти голым, нежели их снять. Открылись новые шрамы, особенно жуткими были на его лбу, словно его клеймили, да и сам он был на полголовы выше обычного. Сейчас он стоял голым по пояс, в одних штанах из кожи, от него веяло жаром, пустыней, пахло потом, и Парвати стала чувствовать какое-то тепло чуть ниже живота, которое стало приятно разливаться. Не сумев совладать с новыми чувствами, Парвати закусила нижнюю губу. «Можно?» – как-то неловко попросила девочка. «Потрогать?» – переспросил игриво Гарри. Парвати только кивнула головой, стыдливо убирая взгляд. «Ну, потрогай». Парвати определила сразу, что Гарри забавляет эта ситуация и он играется с ней. Но несмотря на это она сделала несколько шагов навстречу. Подойдя вплотную, Парвати коснулась левого плеча и провела рукой там, где должны быть рука, но ее там не было. И все выглядело настолько натурально и естественно, что она даже содрогнулась. Потом она коснулась паука на спине Гарри, провела пальчиками до груди мальчика и стала водить ими по татуировке Феникса. Потом коснулась лба и погладила страшные раны, которые опять заставили ее содрогнуться, настолько они были естественными и неотъемлемой его частью. Потом она сосредоточила внимание на сильной и жилистой руке юноши, проведя пальцами по кольцам татуировок на предплечье, там были какие-то письмена на иврите. Дар Патил позволял слышать и понимать, но не читать, что местами огорчало ее. Напоследок Парвати сделал круг, и провела рукой по татуировке злобной осы. «Что скажешь, нравится?» — подколол ей Гарри. «Дурилка ты картонная», — заявила Парвати, хлопнув того по влажной от пота груди. Парвати сложила ручки за спиной и отбежала на пару шагов, после чего показала язык. Гарри звонко рассмеялся, так смеяться умел только он. Парвати улыбнулась, сама того не ожидая. «Но, как ты всех дуришь, немного волшебства и иллюзий, и все готово». В подтверждении своих слов Гарри стал меняться. Парвати давно знала, что он умеет создавать чары без палочки и слов. Гарри стал немного пониже, исчезли татуировки, лицо снова стало плакатным и появилась детская припухлость, лишь рука не появилась. Парвати кивнула на нее. «Это временные трудности, мне с ними помогает демонология». Стоило это произнести, как из левого плеча высунулись жгутики и стали переплетаться, образовывая руку. Спустя мгновение Гарри был при обеих руках и продолжал ей улыбаться. Индийская красавица подошла и взяла его новую руку в свои, начав водить ладонями по левой руке Гарри. Кожа была более гладкой и глянцевой, чем обычно. Парвати прислонила его ладонь к щеке, стало как-то тепло и спокойно. Прикрыв глаза, Парвати прислушалась, пульса не было, но рука была по-человечески теплой. Парвати стояла так недолго, вслушиваясь, потом открыла глаза и поглядела на Гарри. Как много тайн и секретов скрывал от нее этот мальчик, которого с его другом к ней с сестрой Карма посадила в лодку. Парвати провела по его мордашке взглядом, сколько ему лет, откуда он пришел, кто он такой на самом деле. Парвати давно поняла, что его наигранное поведение простого мальчика всего лишь маска, за которой он зачем-то скрывается. Хотя, понятно зачем, иначе бы у него не было друзей, он бы выглядел каким-то профессором, которого все любят, уважают, побаиваются, который их во многом превосходит, и зачем-то снова поступил в Хогвартс. Что же на самом деле скрывается за его ухмылкой и радостным выражением лица? Зачем он дарит эти воспоминания, зачем с ними играется, зачем он общается на равных? Все это не понимала Парвати, и честно, не хотела понимать, просто иногда эти вопросы появлялись у нее в голове. В отличие от сестры, которая хотела разгадать эту загадку, для Парвати Гарри был просто Гарри, со всеми его достоинствами и недостатками, обычным человеком, а не мальчиком-загадкой. Парвати подошла и обняла Гарри, прижимаясь к нему. Гарри сразу же провел на ее волосам своей правой рукой, теперь Парвати стала более внимательна к тому, какой рукой и что делает Гарри. Где-то внутри она чувствовала, что это очень важно для него. «Гарри, да, пожалуйста, не отпускай меня». «Хорошо, не буду». Так они стояли в объятиях друг друга. Парвати прикрыла глаза и ей стало как-то легко и свободно, словно она отпустила всю земную юдоль. Сердце Гарри стучало как птица, его тело источало жара, что согревало и одновременно обжигал, а сам он был немного теплее обычных людей. Но несмотря на это она чувствовала родственную душу. Парвати не знала, сколько они так стояли, и не хотела знать, а Гарри, как и обещал, не отпускал ее. Казалось, что он всегда будет здесь, всегда рядом, готовый помочь, готовый защитить. Но Парвати это не нравилось. Медленно раздражение росло и крепло, пока она не оттолкнула от себя Гарри. «Давай просто посидим рядом», — заявила девочка. «Я хочу рассказать тебе сказку». «Это можно, сказки я люблю». Гарри отдал пару приказов, и существа принесли покрывало, а сами удалились. Гарри отпустил свое копье, и оно исчезло, растворившись в воздухе. Юная дева давно привыкла к таким фокусам и уже давно перестала на них обращать внимание. Захочет, расскажет. Они присели на песок, перед ними открывался фантастический вид дивного и чужого мира, словно они высадились на Марсе или еще где. Гарри подсел рядом и обнял Парвати, прижимая правой рукой к себе. Девочка обхватила его обеими руками, словно никогда не хотела отпускать. Немного подумав, собираясь с мыслями, и пару раз вздохнув, Парвати начала. «Наша сказка начинается в городе Лудхиана, Индия. Там жила индийская девушка неземной красоты, что сама Луна завидовала ей, а многие говорили, что она реинкарнация Сарвасвати». Гарри с ухмылкой поглядел на Парвати. «Что-то ты себя перехваливаешь. Заткнись и слушай», — возмутилась девочка, стукнув Гарри кулачком. Девушка была из благородного рода великих брахманов, боги наделили ее могущественными дарами. Ей пророчили великие открытия и свершения, она была настоящей жемчужиной в лотосе своего рода. «Круто, что я могу сказать, не перебивай». Девушка наливалась словно бутон лотоса и обещала раскрыться настоящей женщиной. Встреча, уготованная самой кармой, случилась, когда она совершала дана. «Это такой обряд, где мы помогаем нищим или что-то в этом роде, я не сильна в индуизме». В то время девушка была знатной бунтаркой и убежала из дома поздним вечером. И вот тогда, на улицах Лудхиана, на речном причале, прекрасный и статный юноша защитил ее от собаки. «Я уже понял, куда все идет». «Нет, не понял, слушай». Их отношения были под запретом, ведь мальчик был из Пакистана, но вспыхнувшая между ними страсть заставила их измениться. Он тайно устроился слугой в ее дом, и они стали украдкой общаться. Изменилась и сама девушка. Она стала более открытой, более понимающей к судьбе людей, разделяя дхарму Сиддхартха Гатама. Рано или поздно про их отношения бы узнали, она бы опорочила дом, а парня бы выгнали или казнили. Парвати облизала губы и немного подумала, что говорить дальше. Но девушка была умная и мудрая не по годам, она нашла выход. Род вел свои дела на границе с Пакистаном, там всегда неспокойно и нужен был кто-то, кто бы присмотрел за тайными плантациями и храмами. Отец очень обрадовался такому желанию, решив, что его дочь готова принимать активное участие в делах семьи. Но они всех наебали. «Заткнись». Но да, они всех обманули и, пользуясь этим, стали тайно встречаться. Девушка стала женщиной, а юноша вырос в статного мужчину. А чего не вырасти, на харчах-то благородного дома. Гарри погладил девочку по волосам на ей фырканье. «Ну-ну, не обижайся, что там было дальше?» Когда женщина и мужчина общаются, любят друг друга. Парвати стало немного сложнее подбирать слова, трахаются. Подсказал Гарри и тут же получил шлепок по груди. «Ну чего ты словно с Гриффиндора? Практикуют коитус?» Передразнивая, поправил себя Гарри. «Мне продолжать сказку?» «Нет, зачем, эту сказку я знаю». «Да ну», неподдельно удивилась девочка. Его звали Абу-Бакр, ее звали Лилавати Патил. Вскоре Лилавати узнала, что от приятных разговоров с мужчинами рождаются дети. Взвесив все за и против, будучи беременной тобой с сестрой переехала в Лондон к дальним родственникам. «Ты специально это разнюхал? Я занимаюсь политикой, Парвати. Для меня очень важно знать, что происходит в Британии. А еще я знаю, что отец многому вас научил, вы его любили, а он вас с матерью. Когда вам было 8 лет, он уехал, через 2 года вы узнали, что он погиб, но так и не узнали, на кого он работал. Зачем я тебе это рассказываю?» — хмыкнула обиженная Гриффиндорка, скрестив руки и отвернувшись. «Потому что мораль этой сказки в том, что никакие богатства мира, никакие тайные знания или политическая власть не могут заменить настоящую семью и истинную любовь. История жертвенности, что счастье оно в людях, а не в золотых дворцах. Очень по-буддийски, я бы сказал. Ты что думаешь, я тебе тут в любви признаюсь? Возмутилась красавица, обернувшись на Гарри. Гарри смутился и протяжно выдохнул, после чего встал и стал расхаживать по песку, почесывая рукой в затылке, поглядывая то на Парвати, то куда-то по сторонам. Было видно, что Гарри выбит из колеи и чувствует себя неуверенно. «Парвати», — неуверенно начал Гарри, — «я не знаю, и я не знаю», — вскочила Парвати и подошла к Гарри, взяв его за руки. «Я тоже не знаю, что такое любовь, и не понимаю своих чувств к тебе, но для этого мы здесь вместе, чтобы разобраться, понять». Гарри крепче стиснул ладошки Парвати и улыбнулся. «Да, как настоящий друг». Гарри не успел договорить, воинственная брахманка сделала шаг вперед, поставила ногу и кинула Гарри на песок, но не сильно, без злобы. Гарри не сопротивлялся, хотя запросто мог выйти из неумелого броска. Парвати запрыгнула на Гарри сверху, устроив свою попку чуть ниже пупка и уперев руки в ему грудь, после чего грозно наставила пальчик ему на нос. «Слушай сюда внимательно, ты мелкий, гнусный, двуличный, циничный прохвостый мудила, которого интересует только его личное счастье. Ау, почту за комплимент», — сообщил игриво Гарри, поглаживая бедра индианки. «И намотай себе на свой длинный нос. Эй, не обижай мой носик, я не Дамблдор, обижусь. Я не позволю тебе скармливать то же дерьмо, что ты с ложечки кормишь Марии. Я не она, а она не я. Уяснил? Понял, понял». Шутливо поднял руки вверх Гарри. Не успел Гарри договорить, как Парвати обхватила его голову и прижалась губами к его. Это был первый, неосторожный поцелуй индийской девочки, совершенно из импульсивного, эмоционального порыва. Она не понимала, как целоваться, и когда Гарри решил раскрыть все таинства французского поцелуя, аккуратно просовывая язык, Патил разорвала поцелуй, закидывая голову назад. «Может быть, как-то повторим, может быть, да, обязательно», стала говорить девочка, подарившая свой первый поцелуй Гарри, слезая с него. «И когда подрастем, может, даже сделаем это, ну разочек, из интереса, я же должна знать, из-за чего нахваливают, может, даже не раз парочку». Постепенно до Гриффиндорки стало доходить, какой бред и околесицу она несет, отчего она стала смущаться и отводить взгляд, теребя себя за ухо. Гарри перевернулся на бок и стал посмеиваться. «Ну что ты еще, бычара?» — взбеленилась девочка. «Да», — протянул Гарри, — «отношения с Гриффиндоркой действительно незабываемые». «Ах, так», — Парвати пнула в Гарри песком. «Получай, и вот еще, еще, гад ты такой». Парвати сама не понимала, отчего и почему злиться на Гарри, продолжая забрасывать его озерным песком. Гарри вскочил и разорвал дистанцию настолько резко, что девочка даже моргнуть не успела, как он взял ее кулачки в свои руки и прижал к себе. «Если дружбы для тебя мало, а семьи много, чего ты хочешь?» Парвати вдохнула, набирая в грудь воздуха. «Я хочу наших, настоящих, только для нас двоих отношений, чувств и всего такого. В бездну все эти обычные шуры-муры, я не хочу штампов, затертых стереотипов и по методичке семейных отношений, как принято на Слизерине. Приемлемо. Я хочу приключений, от которых стынет кровь в жилах, от которых становится не по себе, окутывающий тебя страх и ужас, чтобы мы вместе это преодолели. И когда ты будешь ставить раком мир, или что ты там собираешь с ним сделать, я хочу быть рядом, чтобы в этом поучаствовать, чтобы разделить твои трудности и твои победы. Путь будет долог и труден, с тобой до конца мира и обратно». Глаза девочки горели, словно она делилась своей мечтой. «Приемлемо, готовься тогда, что было здесь, только разминка. Ты не пожалеешь, я все преодолею, чего бы мне не стоило». Еще более распаляясь, стала кричать Парвати, нагнувшись чуточку вперед. «Приемлемо, я не буду тебе ни женой, ни другом, ни любовницей, я буду тебе нечто большим, только нашим, и вместе мы пройдем до конца мира и обратно, клянусь, перед троном ада», торжественно заявил Гарри, протягивая руку. «Я Гарри Джеймс Дженнингс Эванс отныне и навсегда, признаю Парвати Патил дочь Абубакра своей вечной спутницей, клянусь, перед всеми ликами Брахмы». Парвати с вызовом схватила руку Гарри. «Я Парвати Патил отныне и навсегда, признаю Гарри Джеймс Дженнингс Эванса своим вечным воителем». В момент откровения, воздух словно сжался вокруг детворы, и яркая вспышка молнии поразила их рукопожатие. Нестерпимая боль пронзила ладошку и стала расползаться по руке девочки. Парвати поглядела на свое предплечье, словно черная краска, расползалась татуировка. Постепенно она становилась меньше, пока на внутренней стороне предплечья не появилась птица, расправившая крылья. «МММ, все серьезно, герб Джинниксов», — проговорил Гарри, осматривая руку девочки, обхватив ее за живот со спины. «А у тебя, уоу, ну посмотри». Гарри протянул руку, где почти у самого плечевого сгиба появилась мандала, внутри которой была первая буква имени Брахмы на санскрите. Гарри шутя обхватил свою вечную спутницу за талию. «И чтобы никаких тайн», — сказала девочка, наставив на нос Гарри пальчик. «Такое я даже своей жене не могу обещать», — шутя сказал Гарри, кружа индианку. «Почему? Ей было бы неприятно слушать список всех моих любовниц, дурак», — проговорила девочка, стуча кулачками по груди Гарри и наслаждаясь их объятиями. «Отвезти тебя домой?» — спросил Гарри, остановив вращение. «Размечтался», — сообщила Парвати, освобождаясь из его рук и отбегая вперед. «Теперь ты от меня так просто не отделаешься. Звучит, как угроза. Будешь знать, как связываться с Гриффиндоркой. Так, какой план?» «Ну», — Парвати немного замялась и стала мять пальчики. «Я обещала девочкам, что проберусь к тебе в дом и буду спать под одним одеялом, так что сегодня я сплю с тобой». Гарри поглядел куда-то вдаль, и всякие эмоции исчезли с его лица, сделав его холодным и неживым, словно у памятника. Парвати стала всматриваться, стараясь запомнить его, понимая, что Гарри поделился с ней очередным своим секретом. Так лицо Гарри выглядит на самом деле без его повседневной маски. «Я окончательно запутался в том, что творится у тебя в голове. Пусть сохнут курицы тупые, видите ли, в них умер дух авантюризма, дайте им поспать». «Душ вместе принимаем?» — спросил Гарри, беря своего вечного спутника за руку. «Я это...» — начала мяться девочка, покусывая губу. «Поглядим на твое поведение, хамло». Гарри звонко засмеялся, ему вторила Парвати. «Виктория Рындалл». Виктория пылала гневом, чуть ли не в буквальном смысле слова. Если верить Гарри, так как все остальные уже сбились в попытке посчитать дни и месяцы, то уже шел к концу шестой месяц тренировок. И даже после всех активных и изнурительных тренировок они до сих пор не могли порвать сраных крыс, которые играли против них. А эти мелкие прошмандовки даже не тренировались и активно не играли, они рвали их уже имеющейся формой, словно каких-то зеленых новичков. Виктория бесилась, не зная, на чем сорваться, молот в кузне и мешок с песком уже не помогали, еще чуть-чуть и она бросится на кого-то, чтобы порвать руками и зубами. Вместе с этим что-то внутри Виктории росло и крепло, словно какой-то водоворот энергии скручивался внутри, отчего становилось совсем скверно и противно. У Виктории уже начался цикл, она отлично знала, что такое предменструальный синдром, только теперь он растянулся на все время и усилился с каждой неудачей. От нового чувства не было спасения, даже зелья не помогали, а энергия внутри нее жгла и просилась на волю, только вот, Виктория не знала, как ее освободить. С перекошенным от злобы лицом, в боевой раскраске, Виктория встала на диагональную позицию. Позади заняла позицию Тереза, как самая рослая среди младших девочек. Слева от Виктории, позицию заняла Саша, как центральный блокирующий. Позади Саши встала Либера Мария, которая играла в паре с Парвати, они еще уступали в выносливости остальным, поэтому играли по очереди. Виктория сплюнула от понимания положения команды, которая обходилась без доигравщиков. На роль связующих встали Ребекка и Рахиль, которые настолько сыгрались, что казались со стороны связкой боевых легилиментов с постоянной связью между собой. Виктории было горько, она хоть и чувствовала Сашу на каком-то абсолютно новом интуитивном уровне, что им не надо было жестов для понимания маневров, но до уровня двух хафлпаффов им было еще далеко. Напротив выстраивалась команда мышек, Виктория уже приноровилась и даже научилась их различать, но так как они пищали на каком-то германском диалекте, Виктории было ни о чем с ними говорить. Мыши держались все так же надменно и с ухмылкой до торчащих ушей. Раздался свисток, Виктория стиснула зубы, игра началась. Виктория тяжело дышала, оперевшись на колени и смотрела в пол, не в силах поднять головы. Дело было дрянь, счет был 2-2 и начиналась пятая партия, а это означало ровно одно: они или выиграют, или проиграют. Через 8 очков сменится сторона, если не будет разрыва в 2 очка, игра будет продолжаться, пока их не возьмут измором. Они обязаны были победить, любой ценой, отдав все свои силы. Водоворот внутри Виктории стал сжиматься сильнее и раскручиваться быстрее, стремясь сойтись в одной точке. Поле сменилось, они подавали, разрыв был в 1 очко, 8-7 не в их пользу. Подача, ведение, отличный блок, чтобы им пусто было, ответная атака, сокращение разрыва 8-8. Виктория ликовала. Мышиная атака встречает блок. Мяч возвращается на поле противника. Атака, отличная защита от Рахиль. Защита переходит в атаку. Саша проводит отличную атаку на взлете. Да, мыши криво приняли дико и упустили мяч. Есть разрыв. Виктория обнимает на радостях подругу и ликует. Подача мышей. Виктория следит, понимает, подает сигнал Терезе. Та принимает снизу. Передача. Виктория принимает. Атака и ответная защита. Мяч снует туда-сюда. Все на нервах. И снова разрыв не в их пользу. Все усталые. Еле держатся на ногах. Марию снова сменила Парвати. Девочки обливают себя водой из ведра. И исцеляют палочками разрывы связок и растяжения. Мыши выводят доигравщиков. Не время сочковать. Виктория похлопала глазами. От пота ничего не видно. Мыши еще держатся бодрячком. Викторию это злит еще сильнее. 14-14, равные шансы у всех, все два мяча до победы на мышиным противником. Мяч летит, Виктория сосредотачивает на нем все свое внимание, время становится словно вата замедляясь. Виктория уже сталкивалась с таким эффектом, когда ей дал Гарри одно из экспериментальных зелий. Но сейчас все было по-другому, словно какая-то тягучая и густая сила разлилась по ее позвоночнику, охватывая холодом нервы. Виктория сосредоточилась на мяче. Нет, все было напрасно, мяч скользит, если бы только она могла его схватить. Передача, нет, Рахиль не успеет, Саша слишком далеко, время словно остановилось, мир начал терять краски. Кто угодно, прошу, кто угодно, не дайте мне проиграть. Взмолилась про себя Виктория и тут же ощутила, словно внутри нее что-то прорвалось, рухнули барьеры, разорвались цепи и неведомая сила, обжигающая словно лава, устремилась по ее венам. Сила вышла из ее живота, охватила все внутри груди, пробилась к мозгу и глазам, распространилась по спине и добралась до рук. Словно выжигая себе пути, сила рвалась наружу. Золотое сияние охватило Викторию, все волоски на ее теле встали дыбом от проскакивающих искр статического электричества. Виктория почувствовала прилив сил, как мышцы натянулись словно сталь, как усталость начала отступать, а жар ее тела сменился прохладой. В тот же момент Виктория почувствовала, как она может управлять этим сиянием. Вырвавшись из рук, оно окружило мяч и подправило траекторию полета, словно Виктория своими руками направила его. Саша уже совершает прыжок, все происходит медленно, Виктория может рассмотреть каждое движение, глаза начинают болеть, в висках стучит кровь. Виктория сбивает темп, Саша бьет по мячу. Часть сияния переходит по руке и охватывает подругу, но Виктория не теряет бдительности. Что бы это ни было, Саша справится, ведь они команда. Провожая охваченный сиянием мяч, Виктория чувствует, словно может контролировать его полет. Она направляет сияющий мяч под острым углом. Есть. Мяч ударяется об поле, мыши не успели среагировать. Да, 14-15, есть, наконец-то, Виктория поднимает руки вверх, не в силах развести кулаки, которые судорожно сжались. В этот момент Виктория чувствует, как ее руки удлиняются на много ярдов вверх. Страх охватил Викторию, но она моментально его поборола желанием выиграть. Подняв голову вверх, она видит поток золотистой энергии, что вырвался из ее кулаков. Пожелав, она отсекла поток, который устремился вверх и, собравшись в небольшое ядро, взорвался. Тысячи мелких осколков, словно какой-то фейерверк, обрушился на землю. Виктория переводит взгляд на подругу, почувствовав, словно между ними появилась связь. Виктория чувствует, как Саша разделяет горечь и ненависть, которые принесло сияние. Видит, как золотистое сияние охватывает Сашу и распространяет по ней, но вместо того, чтобы охватить ее полностью, концентрируется вокруг ее рук, охватывая словно кокон, широкими полосками, образуя перчатки до самого плеча. Кровь стучит в ушах, Виктория почти оглохла, Гарри отдает какие-то команды, Виктория силится их расслышать, но не получается. «Только не останавливай игру, только не останавливай игру», взмолилась про себя Виктория, смотря в глаза тренеру. Гарри кивнул, словно услышал мысли. С поля уходят остальные девочки, они встревожены и перешептываются, но хватает одного спокойного вида Гарри, чтобы все успокоились. «Все под контролем». Эта сила и есть цель тренировок Гарри. Мыши разбегаются, остаются только две, занимая свои позиции. Виктория берет мяч, Саша занимает позицию. Выйдя за поле, Виктория проводит подачу, стараясь вложить как можно больше золотого сияния в мяч. Мяч чувствуется, как продолжение себя, Виктория сосредотачивается, вновь болят глаза и заложила уши, время замедляется. Виктория ведет мяч в полет, ускоряя его за сеткой противника и направляя в свободную и дальнюю часть поля. Мышка бросается вперед и успевает принять на дик мяч. Виктория скрежещет зубами, мысленно заставляя мяч ускорить вращение. Мяч начинает вращаться волчком, стараясь съехать с сжатых кулачков мышки. Мышка пищит, Виктория силится разобраться, но не получается, золотое сияние перекидывается с мяча на мышку, после чего охватывает ее полностью, мышка меняется, ее ноги становятся мышиными, ручки превращаются в когтистые лапы, она растет в размере, лицо превращается в морду и удлиняется. Мышка теряет весь свой человеческий облик, превращаясь в косматого зверя на двух ногах. Рыча, мышка отбрасывает мяч, передача и атака от второй мышки, золотое сияние полностью ушло, Виктория не чувствует мяча. Слишком высоко, Саша прыгает, даже выше обычного, но не достает до блока. Удивляясь своей прыти, Виктория занимает позицию и принимает мяч. Сила вновь выплескивается из рук, охватывая мяч. Мяч вновь окружен сиянием, передача, Саша принимает, кокон на ее руках, словно жгуты, охватывает мяч. Сияние Виктории только усиливается. Обманный маневр, мяч меняет угол атаки в своем зените и летит в противоположную сторону. Пытаясь повторить подвиг своей товарки, мышка складывает кулачки для защиты и бросается под мяч. Саша пристально смотрит на мяч и выставляет вперед ровную ладонь, пытаясь повлиять на исход подачи. Виктория выбрасывает вперед руки и приседает, словно пытается схватить мяч. Уставившись на мяч через прицел своих выставленных рук, Виктория начинает вращать мяч сильнее. Но Саша тоже влияет на мяч. Виктория чувствует, как мяч становится тяжелее, словно пытается пробить земную твердь. Вопль ярости раздается с обоих сторон поля. Мяч повис на руках мышки. Мышка воет, но не может принять сияние. Раздается хруст. Руки мыши переламываются. Кожа трескается. Ее плоть выворачивается. Бешено вращаясь, мяч уходит в пол, оставляя в нем воронку и дымясь. Раздается свисток. Виктория чувствует, как замерло ее сердце. Гарри поднимает руку. 14-16, они победили. Они победили. Виктория торжественно вскидывает руки, чувствуя, как подгибаются ноги, как новообретенные силы покидают ее, глаза закатываются, она теряет сознание. Гарри, я сидел на берегу озера, удобно устроившись в шезлонге и наблюдал за ровной гладью озера, которая поблескивала в лучах адского солнца. В руках я держал фотографию моей команды по волейболу, которую я сделал по нашему прибытии. Молоденькие, красивые, напуганные, местами тощие и нескладные. Я улыбнулся и достал фотографию, которую мы сделали перед отбытием. Девочки очень сильно изменились. Когда я показывал фотографии, они не верили, что настолько изменились. Все подтянулись, загорели, не так сильно, как я, но все же. Их тела покрыли мускулы, фигура сложилась, а кто был еще молод, вытянулся и стал наливаться женской красотой и силой. Они не стали монстрами, как Зарянова, нет, просто хорошо высушенные, статные, спортивные девушки. В глазах исчезла пустота, появилась решительность, боевой азарт, уверенность в себе. Правильно говорил Пьер де Кубертен. О, спорт, ты, мир, надо будет натравить Ваша, чтобы он проследил, как новые силы повлияют на девочек в их повседневной жизни. Ваш, конечно, обижался, как малолетняя девчушка, за то, что я с ним сделал, но постепенно до него дошло. Я не жду, что он когда-то станет рациональным и холодным, нет, наоборот, его импульсивность и эмоциональность помогает мне, перевешивая мой холодный расчет, добавляет необходимую кармическую гармонию в мои поступки. И в отличие от обитателей моего домена, он не стремится лезть и учить меня, как жить. Я потер виски, вспоминая, как Надя устроила кампанию моральной поддержки волейбольной команды девочек. Как она кричала из домена различные лозунги и прыгала, словно у меня в голове. Ох, как же она бесновалась в финальном матче. Ладно, потом что-то с ней придумаю. Пристрелить ее не получилось, видите ли, Надежда умирает последней, так что пока жив я, ее не убить. Финал был очень неожиданным, мало того, что Вик пробудила в себе абсолютно новую для меня силу, так еще сумела передать ее Фрие и Саше. Фрия в своей монструозной форме долго не продержалась, тоже упала с истощением, ее я отправил в госпитале на исследование. Если я сумею передать ее способности остальной нации, то у меня появится по-настоящему мощная армия, А если еще и зафиксируется на потомстве МММ? С Викой Сашей все было хорошо, просто отлично, оздоровительный цигун, а это был самый настоящий цигун, идентификация врать не будет. Пошел им на пользу, оздоровил тело, очистил от лишних шлаков и помог в формировании молодого организма. Что там, даже помог по женской части Вик, у нее были жуткие боли, теперь она даже танцевать сможет, не то что белое носить. Так что пару зелий, ритуалов и отоспаться, и вот уже все девочки собираются. К мышам так и не прониклись дружбой, даже Парвати, которая их понимает, продолжала видеть в них врагов. Видать, какой-то капиталистический менталитет и спорт их не сближает. Жаль, будем исправлять. А вот цигун меня заинтересовал, было много непонятных мест. Например, почему до сих пор ни у одного жителя Рейха он не пробудился? Что же им не хватает? Вторым пунктом шло, а смогу ли я получить себе такое? У Дамблдора был цигун, но теперь надо понять, цигуном может владеть каждый или только волшебник. Если второе, то я конкретно пролетаю. Вначале я думал, что цигун мне нахер не сдался, ведь все его проявления я видел исключительно в ближнем бою. А бежать с шашкой наголо было не моим методом. Я с большим удовольствием отработал бы по супостату артиллерии, а потом заровнял танковой дивизией. Но вот Вика и Саша показали цигун с другой стороны. Саша была способна изменять свойства вещества, пока сумела только по плотности пройтись. Всего два дня и уже сумела создать достаточно давления, чтобы получить жидкий кислород. А вот Вик могла испускать из себя лучи добра в виде сгустков золотистой энергии, а вот тут надо быть осторожным, так как, если это делать неосторожно, можно передать силу противнику. Проверив все, я пришел к выводу, что как только один раз пробудится цигун, то назад его не воротишь. А вот какими способностями он обладает, остается загадкой. Осталось привести девочек в Хогвартс, показать Дамблдору, выслушать, какой я нехороший живодер, что ставлю опыты на девчонках и клеймлю волшебным контрактом. А там можно будет узнать, а почему мне до сих пор не установили цигун. Что же, все идет согласно плану, девочки уже собраны и ждут меня на площади, осталось их сводить на свидание, которое я им обещал. Думаю, пройдемся по магазинам, девочки это любят, сходим в парк аттракционов, а вечером зайдем в ресторан, там каждый по танцу, и баиньки в Хогвартс. Для начала только надо пережить взбучку от педагогов. С моей кармой я не верю, что исчезновение волейбольной команды меня не заметили. Примечание к части. https://ru/wikipedia.org/wiki Вечный Воитель. Кто не знает, что за Вечный Воитель с Вечным Спутником, можете ознакомиться. Глава 32. Арка. Весна нашей юности. Глава 32. О действиях и противодействии. Северус Снейп. Все еще учитель зельеварения. В пятый день Рождества мне любовь поднесла 5 золоченых колец. Северус продрал глаза и осмотрелся. Потолок был очень незнакомым. В принципе, его не было. Над ним открывалось рассветное небо. Немного подумав, Северус обнаружил, что мыслительный процесс шел достаточно гладко и без каких-то проблем. Голова не болела, зато тело приятно покалывало, особенно в районе паха. Попробовав пошевелиться, учитель зелья обнаружил, что не может пошевелить ни одной конечностью, после чего он попробовал осмотреть себя, но обнаружил, что голова его намертво приклеена к чему-то. Напрягая свой межушный ганглий, Северус попробовал восстановить события, которые его сюда привели. Все равно палочки в руках не было, похмельного синдрома не наблюдалось, да и сам он был непризнанным магистром легилименции, а значит, умел работать с памятью. Последнее, что он помнил, как изъял весь бар спиртных напитков и разных веществ с этой недомародерской вечеринки Поттера. Точно, во всем виноват Поттер, как в старые добрые времена, вечно этот прохвост с искрами в глазах умел его втравить в неприятности, и чего скрывать, в настоящие мародерские приключения. Северус про себя отметил, что глаза у Гарри отцовские, а не мамины, в то же время от времени в них можно было заметить эти исконно поттерские серебристые искры. Северус припоминал, что Поттеры всегда славились своей удачей, что их род не только у магии был на особом счету, но и сама леди Фортуна их выделила. А эти серебряные искры в глазах были знаком их особого дара. Северус вздохнул и вновь стал возвращаться в рождественскую ночь. Что же было дальше? Дальше он вернулся к себе, расставил весь бар и думал уже приступить к дегус-проверке бара на содержание всякого и опасного для здоровья студентов. Сразу было понятно, что спирт, даже разбавленный и прошедший этапы настаивания, детям не игрушка, А значит, надо было изъять для опытов и основы в зелье, ага. Во время смешивания небольшого количества спиртных напитков для снятия пробы, Северус почувствовал, что в помещении не один и решил проверить. Тут же он обнаружил у себя в постели трех демонеток, очень развратных демонеток, на которых из одежды были только красные ленточки, которыми их умело перевязали. Северус похабно улыбнулся, вспоминая, что потом сделал с демонетками в целях научного эксперимента. Конечно, ведь кто знает, что они могут сделать с пубертатным подростком. Поэтому он, как ответственный учитель, просто обязан был принять удар на себя. Ка-ка-ка, было весело, пока они не добрались до бара, а Северус не пошел за тоником для более глубокой и тщательной проверки ненасытных старлеток. Вроде они были похожи на нечто среднее между мышками и девочками, очень несносных и ненасытных девочек, которых он должен был остановить, чего бы это ему не стоило. Ага, бар, коктейли, безудержное сайтие точно, он добрался до своей настойки, а дальше, как и полагает, наступил провал в памяти. А потом, судя по окружению, когда кураж из него выдохся, то обнаружил себя в сумрачном лесу. Сразу вспоминались слова классика. Земную жизнь пройдя до половины, я очутился в сумрачном лесу, утратив правый путь во тьме долины. Каков он был, о, как произнесу, тот дикий лес, дремучий и грозящий, чей давний ужас в памяти несу. Так горек он, что смерть едва ли не слаще, но, благо в нем обретши навсегда. Скажу про все, что видел в этой чаще. Не помню сам, как я вошел туда. Настолько сон меня опутал ложью, когда я сбился с верного следа, но к холмному приблизившись подножью, которым замыкался этот дол, мне сжавшее сердце ужасом и дрожью, я увидал, едва глаза возвел, что свет планеты, всюду путеводный, уже на плечи горные сошел. Надеюсь, жизненного пути у меня в запасе куда больше, чем половина, хотя, с таким окружением начнешь сомневаться, произнес Снейп и попробовал выбраться из пут. Пытаясь выбраться, Северус обнаружил, что совершенно голый, под защитой согревающих чар, но зимний ветерок обдувал все, что было выставлено ему на обозрение. Интересно, как он оказался в таком положении. Попытки выбраться ни к чему не привели, зато Северус обнаружил, что прилеплен, как какая-то мошка, к гигантской паутине, распластавшись, как человек да Винчи. Всем известно, что акромантулы не плетут паутины, они сразу укутывают жертв в кокон. А Северус был жив, цел и здоров, значит, надо стараться лучше. Шевеление Северуса наконец-то принесло какие-то плоды в виде драйдера царских размеров. Существо спускалось к своей сети по дереву. Наполовину человек, наполовину паук, огромное, черное брюшко с 8 лапами, каждая из которых оканчивалась смертельно острым лезвием. А там, где у паука обычно были жвала, открывался вид на человеческое тело. Кожаные мешочки в виде сисек, изящный женский торс и отвратительная, лысая голова с 8 фасеточными глазами. Руки оканчивались изящными пальцами с когтями на конце. Кожа была синеватого отлива с темной спиной и пигментными пятнами. «Уже очнулся, любовничек?» – спросило существо, нависнув над Северусом. «Я это трахал?» – в ужасе подумал Северус, отчего лицо перекосилось, а потом на нем появилась похабная улыбка. «А я все еще хорош. Доброе утро!» – пролепетал мародер, после чего до него дошло, что он уже видел это существо. Это была слуга Гарри, а Северус помнил, что сказал мальчик с ним будет, если он ей присунет. Северус похолодел, осознавая, что жизненный путь подошел к концу. «Да, доброе, ты подарил мне сильное потомство», — сообщила паучиха, поглаживая свой живот. «Теперь тебя стоит отблагодарить». Северус весь сжался и зажмурился, предчувствуя, что будет дальше. «Можно последнюю просьбу?» «Да», — протянула паучиха. «Перед тем, как ты меня съешь, пусть моя смерть будет быстрой и безболезненной», — сказал Снейп, полностью обмякнув и отдаваясь во власть паучихи. Конечно, Северус мечтал умереть в бою или защищая честь, хотя бы в борьбе за праведное дело, или в попытке присунуть дракону. Но раз его путь подошел к концу, пусть это будет быстро. «Ше-ше-ше-ше», — засмеялась паучиха и нагнулась еще ближе к лицу Снейпа. «Почему я должна тебя убивать и есть?» Северус повернул голову и приоткрыл глаза. «А разве у вас не принято есть отцов своих детей? Что за глупость?» «Конечно же нет, сильный мужчина должен жить, чтобы дать семя, как можно большему количеству детей. Я ем разве что слабых и совсем бесполезных». Северус почувствовал горечь обмана, словно развернул свой рождественский подарок и обнаружил там кирпич. «Ну, тогда, может быть, ты отпустишь меня, непременно, как только ты выполнишь часть своего уговора, я вижу, ты готов». Северус задумал о том, что обещал паучихе, ведь, судя по кондиции, к продолжению рода он не был готов. «А что я обещал?» – недоуменно спросил он. «Ты обещал рассказать мне, любовничек, как стать самой желанной и сексуальной женщиной во всем Альбионе. О, то есть, настало время скинуть эту оболочку», – сообщила паучиха, проведя ладонями по своему женскому телу. «А ты обещал совет, как сделать новую самой притягательной». Северус сглотнул. «Утро будет не из легких». Северус выбрался из запретного леса в некой прострации и в полном недоумении. Мало того, что он сидел и контролировал весь процесс перерождения паучихи, давая советы по размеру груди, в форме бедер, в общем, чувствовал себя богом, что лепил эротическую мечту Адама. Так ему еще разочек пришлось с ней совокупиться, так как паучиха хотела быть желанной не только снаружи, но и внутри. Да, это был первый опыт в его жизни, когда он давал даме советы по форме ее влагалища и как сделать его лучше. В итоге его отпустили и наградили, вернув палочку и пошив ему великолепный костюм и мантию из паучьего шелка. И словно этого было мало, ему дали целую котомку полезных реагентов и редких материалов из леса. Северус всю дорогу думал, снится ему это или все было взаправду. Но так как действие настойки прекратилось, а он проверял многократно, что это не сон, осталось лишь принять действительность и во всем обвинить Поттера. Явившись в Хогвартс, он сразу же стал центром событий. Рейн Филч моментально заприметил его в коридорах и отвел в кабинет директора. Пришлось передать котомку с дорогими и ценными ингредиентами, чтобы он отнес ее в лабораторию. В кабинете директора было полное собрание деканов. Минерва сидела в кресле и поглаживала зверя, кота-бегемота. Северус задумался, когда это она успела с ним подружиться, а главное, каким образом, неужели? Северус помотал головой. Нет, конечно, Минерва была гриффиндоркой, но ему казалось, что она давно пережила эту свою фазу экспериментов, хотя, нет, однозначно нет. Северус снова покачал головой. Филиус сидел на табуретке, чему-то загадочно улыбаясь, и потягивал из серебряной чаши экнок. У него было воистину рождественское настроение, аж светился, даже под нос себе что-то напевал. Помана сидела рядом с камином, в своем канареечном наряде, все так же босоногая и с горностаем на плечах. Северус аж поморщился от безвкусного выбора одежды, но хуже, чем на Халфпаффе умели наряжаться только на Гриффиндоре, что подтвердилось, стоило ему только бросить взгляд на профессора Дамблдора. На Рейвенкла у каждого был свой стиль, уникальным, местами даже несуразный, но стиль. «И где это ты пропадал, малыш?» — сходу поинтересовалась Помана. «Разве не видно?» Помана, наверняка пил со своими дружками. Сразу же ринулась в бой Минерва. «Вон, как вырядился, а я ведь говорила, оставлять его с алкоголем – плохая идея». «Минерва, тише, наверняка, у Северуса найдется объяснение его отсутствия», – вмешался профессор Дамблдор. «Тем более, его дружки, или сидят, или мертвы, или сбежали», – вставил гнутый кнат в разговор Филиус. «Абсолютно верно», – согласился Северус. А Филиус стал кивать. «Оставлять меня с алкоголем было плохой идеей, больше так не делайте». Филиус подавился напитком, а Минерва улыбнулась торжественно и продолжила поглаживать бегемота. «Что опять у вас случилось? Что такой переполох?» Оказалось, что случилось очень многое. В ночь Рождества произошло нападение, а Северус все проебал, в буквальном смысле слова. Потом, словно этого мало, перед самым утром произошло явление Феникса в Дгарри, по словам Дамблдора, а он узнал со слов Фаукса, фениксы просили мальчика поделиться с ними теплом, и не просто теплом любви или что-то такое, а теплом иного мира, где он якобы побывал. Эта новость заставила задуматься Северуса, ведь это было не первое похищение парня, в прошлом он лишился руки, судя по наблюдениям профессора и некоторым косвенным факторам. Как бы парень ни старался скрыть от них этот факт, пара диагностических чар выдала его, рука была не настоящей, а каким-то очень хитрым протезом. А теперь он исчез почти на мгновение, а вернулся, словно провел годы под чужим солнцем. Даже Альбус почувствовал тот жар, который исходил от Гарри, и он был приятным, светлым и нежным, словно Гарри был влюблен. Северус прыснул, так как раньше ад замерзнет, чем Гарри в кого-то влюбится. Еще большую загадочность привносил тот факт, что физиологически Гарри изменился всего на пару месяцев, и раздражала несколько загадка происходящего, а то, что они утратили почему-то доверие парня и он от них многое начал скрывать. Ко всему прочему, у Поттера появились какие-то новые слуги, которых, судя по описанию, надо поймать и с пристрастием досмотреть, особенно то, что у них под одеждой. Северус похабно заулыбался, предвкушая новые приключения. «А я ведь говорил, Альбус», — начал Филиус, вскочив на свою любимую лошадку, отчитывая профессора Дамблдора, грозя тому пальцем. «У вас под носом рос натуральный рейвенкловец, а его ограждали от знаний, вот теперь и получайте. Филиус, мы это обсуждали, и только благодаря мне, у мальчика есть полный доступ к библиотеке и всей необходимой справочной литературе. Осталось только выработать для него специальную программу». «Филиус, мы это уже сколько раз обсуждали?» Сукаризный посмотрел директор на своего декана. «Еще слишком рано. Но, Альбус, когда до тебя уже дойдет? Гарри необычный ребенок, он удивительный и уникальный, и к нему нужен точно такой же подход. Общественность не готова, и точка». Прекратил дискуссию профессор Дамблдор, хлопнув ладонью по столу. Но это было еще не все. Буквально сегодня, пару часов назад, исчезли 8 девушек из Хогвартса, о чем сообщили сигнальные чары, а вместе с ними и Гарри. А Гарри чары не сообщили, такая штука на нем долго не держится, стекая словно вода с утиной спины. Но на него тупо донесли. «Вот видите, а вы переживали, во всем виноват Поттер. Северус, мне кажется, он тебе скоро в чаше кофе начнет мерещиться». Не выдержала Минерва. «В чашке чая он мне уже мерещится, но ты же сама говоришь, что тебе донесли». «Мне доложили». «Нет, Минерва, тебе донесли, на Гриффиндоре доносит, докладывают на Слизерине и то, когда без декана не справится. Это называется вертикаль власти». Минерва хотела парировать и даже открыла рот, но ее перебила Помана. «Минерва, успокойся, Северус прав, на Гриффиндоре принято стучать, на Слизерине докладывать, а на Халфпаффе все решать сообща, как одна большая семья». Помана многозначительно поглядела на Филиуса, так как не помнила, а как с этим на Рейвенкла. «А мы птицы слишком высокого полета, чтобы совать клюв в чужие дела», — доложил Филиус, доливая виски в эк-нок. «Нечего переживать», — поморщился Зельевар. «Если с ними Гарри, то все будет хорошо. Малыш, а ты не думал, что Гарри попал под удар, а девочек задело ударной волной? Мне всегда казалось, что Гарри из тех парней, что руку отдадут, лишь бы спасти людей, которые ему доверились». Дамблдор сурово поглядел на своего декана и незаметно погрозил пальцем, но он вынудил их подписать магический контракт. Кто знает, что он задумал. Не унималась Минерва, войдя в роль львицы. «Минерва, успокойся», — поморщился Северус. «Если бы Гарри их заставил, то твоя стукачка первая побежала бы подписывать, выпрыгивая из трусов, а значит, ему важно было добровольное решение. Северус, ты бы лучше не язвил, а предложил что-то дельное». Примирительным тоном вставил профессор Дамблдор. «А что предлагать, если у них нет хранителя, то проведите поиск, у меня где-то камень Терезы Саммерейдж есть». «Мы уже провели, сестра Потил тоже исчезла», — пояснил Филиус. «И ритуал сорвался, они покинул пределы земли, а он неплох», — присвистнул Северус. «Северус, что, а то ты бы не дала, Минерва, если бы тебя в космос свозили, Северус». Помана заулыбалась и отпила глоток чая. «Эх, молодость, как молоды с тобой мы были, а, Альбус?» Профессор Дамблдор неодобрительно покачал головой и поглядел сурово на цапающихся деканов, хлопнув ладонью по столу. Он понимал, что ситуация опасная и скользкая, деканы на нервах и все хотят блага своим ученикам, вот и пытаются кто как сбить напряжение. «Давайте конструктивно подойдем к вопросу. Так и так все ясно, он к вечеру вернется, а если нет, проведите ритуал с утра, наверняка найдется где-то на пляжах тропических широт со своим гаремом. То есть ты даже не отрицаешь, на полтора тона выше положенного взяла Минерва?» «Не отрицаю, что ты подписал ему бумаги, чтобы он нахмурял девиц». В кабинете повисло молчание, Помана посмеивалась в кулачок, Филиус строил загадочные рожи и освежил себе чашу виски, Альбус по-юношески улыбался, смотря на своего декана из-под очков половинок. Северису сидел охуевая от слов своей коллеги. «Альбус, а может, нам стоит отправить следующим летом Минерву к Гарри, чтобы с ней случился Поттер?» «Северус, ты слишком жесток», — озорно подхватил профессор Дамблдор. «Я не думаю, что Минерва к такому готова». «Что значит, я не готова?» Минерва собиралась встать и закатить скандал, но была остановлена котом, который заворчал. «И что значит случился, Поттер? Тебе еще так многое предстоит узнать о сыне своего любимого ученика, девочка моя», передразнивая директора, сказал декан Орлиного дома. «Вот возьму и приеду к вашему Поттеру этим летом. Но, Минерва, тебе придется для начала заслужить его доверие и получить приглашение, как и всем желающим. Тогда я приеду в гости к Глотику», заявила Минерва, подымая кота. «Мало», возмутился Проглот, требуя, чтобы его поставили на место. Все дружно засмеялись, кроме Минервы, которая была настроена уже по-боевому и была полна решимости. Северус встал и поправил на себе новую мантию, поражаясь искусности работы. «В общем, если не явится к утру, проведите ритуал снова, а потом каждые 6 часов повторяйте. Северус, мальчик мой, это очень дорогой ритуал, нам не по карману такое», вполне серьезно заявил профессор, виновато смотря из-под очков. «Тогда, профессор, проводите его так часто, как будет по карману, или найди спонсора», завершил разговор Северус, взмахнув рукой и направившись к выходу. Полы новой мантии развивались куда лучше прежней. «А меня ждет лаборатория и важные ингредиенты. Филиус, а ты куда собрался?» — осадил директор декана, который уже вскочил с табурета. «Он же один не справится, там столько ингредиентов, нуждающихся в сортировке и проверке. Сядь на место, мы еще не закончили с кризисным планом». Опустивший голову и полный обиды Филиус вернулся на место. Северус Снейп сидел на стуле и постукивал пальцем правой руки по подлокотнику. Левый локоть он упер в другой подлокотник и положил на ней подбородок, а пальцем поглаживал нижнюю губу. Северус переводил взгляд с реагентов, которые он аккуратно разложил и приготовил для длительного хранения, на мантию, которая висела на вешалке у стены. Северус сосредоточил взгляд на перчатках, которые были до локтя и тоже были подарком паучихи. Как ему подсказали чары, это была кожа очень древнего змея, а проверка на яд Василиска выдала в коже именно эту химеру. Дальнейший разбор подарков тоже не приносил облегчения. Кроме паутины, в мантию был вплетен ранее неведомый органический мифрил, отчего шевелились волосы на спине и ниже, да и кости древней виверны, которые использовались, чтобы одежда не теряла форму, не приносили душевного спокойствия. А сами реагенты, пугало не столько их количество, а их содержимое, настолько там много было запретных и просто редких, на грани вымирания, вещей. Причем в таком количестве, словно паучиха уже оплела весь лес или целые плантации сделала. Но это же был бред, многие из этих реагентов нельзя выращивать на плантациях. Тут Северус осекся и вспомнил, чей слугой была паучиха. Да Гарри мог бы такое организовать. У него все растет, словно он перерожденный муж Хельги Хафлпаф. Не усидев на месте, Северус вскочил со стула, чуть не опрокинув тот, он запустил руки в волосы и растрепал их, после чего начал ходить из угла в угол. Внезапно Северус перестал метаться и поглядел с прищуром на мантию, так и застыв с руками в волосах. Посверлив ее взглядом, он схватил стакан чистого спирта и плеснул на нее. Спирт отскочил от мантии, словно от батута, и именно отскочил, а не начал стекать, как по водоотталкивающей поверхности. Это могло означать только одно: мантия была зачарованной.